Не только воины и люди сановные, от членов синклита до приказных дьяков, но и граждане встретили герцога в поле. Выслушав ласковую речь бояр, он сел на коня и ехал Москвою при звуке огромного кремлевского колокола с датскими и российскими чиновниками. Ему отвели в Китае городе лучший дом, и на другой день прислали обед царский, 100 тяжелых золотых блюд с яствами, множество кубков и чаш с винами и медами. 28 сентября было торжественное представление. От дому Иоаннова до Красного крыльца стояли богато одетые воины. На площади Кремлевской граждане, немцы, Литва, также в лучшем наряде. У крыльца встретили Иоанна князья Трубецкой и Черкасский, на лестнице Василий Шуйский и Голицын. В сенях первый вельможа Мстиславский с окольничьими и дьяками. Царь и царевич были в золотой палате, в бархатных порфирах, унизанных крупным жемчугом. В их коронах и на груди сияли алмазы и яхонты величины необыкновенной. Увидев герцога, Борис и Федор встали, обняли его с нежностью, сели с ним рядом и долго беседовали в присутствии вельмож и царедворцев. Все смотрели на юного Иоанна с любовью, пленяясь его красотою. Борис уже видел в нем будущего сына. Обедали в грановитой палате. Царь сидел на золотом троне за серебряным столом, под висящую над ним короною с боевыми часами между Феодором и герцогом, уже причисленным к их семейству. Угощение заключилось дарами. Борис и Феодор сняли с себя алмазные цепи и надели на шею Иоанну. А царедворцы поднесли ему 2 ковша золотые, украшенные яхонтами, несколько серебряных сосудов, драгоценных тканей, английских сукон, сибирских мехов и 3 одежды русские. Но жених не видал Ксении, веря только слуху о прелестях ее любезных свойствах, достоинствах, и не обманываясь. Современники пишут, что она была среднего роста, полна телом и стройна, имела белизну млечную, волосы черные, густые и длинные, трубами лежащие на плечах, лицо свежее, румяное, брови союзные, глаза большие, черные, светлые, красоты несказанной, особенно когда блистали в них слезы умиления и жалости. Не менее пленяла и душою, кротостью, благоречием, умом и вкусом образованным, любя книги и сладкие песни духовные. Строгий обычай не дозволял показывать и такой невесты прежде времени. Сама же Ксения и царица могли видеть Иоанна скрытно, издали, как думали его спутники. Обручение и свадьбу отложили до зимы, готовясь к тому вместо перов молитвою. Родители, невеста и брат ее поехали в Лавру Троицкую. О сем пышном выезде царского семейства очевидцы говорят так. Впереди 600 всадников и 25 заводных коней, блистающих убранством, серебром и золотом. За ними 2 кареты, пустая царевича, обитая алым сукном, и другая, обитая бархатом, где сидел государь. Обе в 6 лошадей. Первую окружали всадники, вторую — пешие царедворцы. Далее ехал верхом юный Феодор. Коня его вели знатные чиновники. Позади бояре и придворные. Многие люди бежали за царем, держа на голове бумагу. У них взяли сии челобитные и вложили в красный ящик, чтобы представить государю. Через полчаса выехала царица в великолепной карете, в другой, со всех сторон закрытой, сидела царевна. Первую везли 10 белых коней, вторую — 8. Впереди 40 заводных лошадей и дружина всадников, мужей престарелых, с длинными седыми бородами. Сзади 24 боярыни на белых конях, вокруг шли 300 приставов с жезлами. Там, в обители тишины и святости, Борис с супругою и с детьми 9 дней молился над гробом святого Сергия, да благословит небо союз Ксении с Иоанном.